впереди, подожди, скоро выглянет солнце. Город спит, но уже разошлись по небу лучи. В нас время сольется в миг святой любви. Жизнь счастьем коснется, мне доверь огонь души. Прости, сердце летит к тебе сквозь ночи и дни. Пойми, наши с тобой мечты, свет любви, свет любви. Встречи миг позади, нет любви, рано сердце тревожит, рано сердце тревожит. Прежних дней теплоты не вернуть, и холод в груди, холод в груди. В нас время сольется в миг святой любви. Мне доверь огонь души. Прости, сердце летит к тебе сквозь ночи и дни. Пойми, наши с тобой мечты, цвет любви, цвет любви.